базирующееся на примитивном ремесленном опыте и эмпирических знаниях и с подозрением относящееся к бесплодным спекуляциям. Новая эпоха в развитии научной деятельности начинается с того времени, когда окрепнувшее естествознание обнаружило, что может активно и определяюще влиять на развитие машинной техники и материального производства. Это повлекло за собой далеко идущие изменения во всем строе науки, характере ее взаимосвязей с другими социальными явлениями. Из дочери мифологии и искусства, из служанки мировоззрения и богословия наука превратилась в служанку материального производства. Основной, доминирующей, хотя и не всегда осознанной целью ее деятельности стало постоянное и систематическое обновление, модернизация технической базы материального производства, разработка общетеоретических и социальных знаний для создания технических инноваций. Это обстоятельство, то есть техническая ориентация науки, приобрело решающее значение. Оно как лейтмотив пронизало полифонический строй науки, придало ей единонаправленное в своем многообразии звучание. Прежде всего, соответственным образом изменилась структура науки. Появилась необходимость в технических науках, прямо и непосредственно обслуживающих нужды материального производства. А со временем оформилось деление на фундаментальные науки, прикладные науки, опытно-конструкторские разработки. Технизация науки шла в ногу с ее экономизацией. Рождавшееся буржуазное общество со своим торгашески-меркантильным утилитарным духом обнаружило в технизированной науке глубоко родственные черты. Общество, которое центром притяжения всех своих интересов сделало вещь, товар, а человека лишь средством увеличения этого богатства, такое общество культивировало и соответствующую науку. Науку как объект эксплуатации, средство увеличения прибыли. Постепенно наука стала новой и многообещающей сферой приложения и прироста капиталовложений. В соответствии с этим общество, естественно, поощряло и субсидировало прежде всего технические исследования, дающие быструю стоимостную отдачу, а затем те теоретические области, которые их питали, то есть комплекс физико-математических и химических наук. Именно эти науки выдвигаются на роль авангардных, лидирующих. Философия же и гуманитарные науки – теряют тот царственный престиж, которым они обладали в доиндустриальный период. Более того, создается иллюзия, хотя и объективно обусловленная, что только позитивные области и исчерпывают собой науку, а философия и гуманитарные знания не научны, противостоят науке, враждебны ей. Характерно, что в приведенной выше структуре технизированной науки фундаментальное звено, прикладное звено разработки, а ею ныне широко пользуются во всех странах и экономисты, и социологи, и прогнозисты, науковеды, для философской и гуманитарной проблематики вообще нет места. Полушутя, полусерьезно, Резерфорд говаривал, что все науки можно разделить на две группы, а именно на физику и коллекционирование марок. Утилитарно-техницистский дух эпохи искушает не только естествознание, но и философию. Свергнутая с трона наук, она делает тщетные попытки подражать лидеру, то строит свои дедукции по геометрическому методу Спиноза, то обращается к индуктивному методу точных наук Лок, то пытается распространить механический принцип на человека, истолковать его как своего рода машину, французские материалисты, то объявляет себя точной положительной наукой, позитивизм, то ограничивает себя логика математическими